«Твой смех, брат Лангем, не к месту!» Очнувшись от дремоты, заметил третий рыцарь с лицом, изрубленным крест-накрест сабельными ударами. «Прошли добрые времена. Если бы Господь дал хорошую войну...» Он поднял глаза к потолку. «Все бы изменилось. Ты прав, брат Зиверт». Плаксиво, еле ворочая языком, отозвался Дирк. «Войны бы или хоть хорошей драки. А теперь нам осталось только одно развлечение — разъезжать по чужим свадьбам да по знатным крестинам». Кто-то снаружи стал двигать щеколдой. На стук никто из сидящих не обратил внимания, зато лежавшие у очага псы беспокойно зашевелились и подняли голову. Подхваченная ветром дверь шумом распахнулась, и с потоками воды, хлынувшими в комнату, появился человек небольшого роста, закутанный в плащ. Один из братьев-оруженосцев ударил ногой большую собаку, пытавшуюся кинуться на чужого. «Да будет на вас благословение Божие!» — сказал вошедший, откинув капюшон и отряхиваясь. Взгляд его маленьких беспокойных глаз быстро пробежал по лицам запьяневших рыцарей. Услышав немецкую речь и рассмотрев на плаще незнакомца красный крест, отличие орденских священников, братья наперебой стали приглашать его к столу. «Благослови нашу трапезу, отче!» — запинаясь, обратился к нему худой рыцарь. Священник благословил стол и рыцари. «Когда здесь были русские купцы?» — жестом отказываясь от приглашения, спросил он. «Купцы должны были вчера войти в реку, чтобы достичь Дерпта». Все молчали. Наконец, один из слуг, Якоб, сказал: «Вчера в это время я видел, как двое русских с такими длинными бородами», — он показал рукой на грудь, «покупали хлеб у здешнего хозяина, а потом сели в лодку и быстро поплыли вверх по реке». Тут худой рыцарь встал и, пошатываясь, подошел к незнакомцу. «У нас была хорошая охота, святой отец, и грех не выпить за нашу удачу!» Он пошатнулся и схватил незнакомца в объятия. «Смотри, какой зверь попался на наш вертел!» И рыцарь показал рукой на стену. Там висела окровавленная голова громадного дикого кабана с большими клыками. Кровь, капая с нее, образовала на полу небольшую полузасохшую лужицу. «Я благодарен за приглашение», — решительно ответил незнакомец. «Но дела ордена прежде всего. Не видел ли ты, дорогой брат, еще русских, кроме двух с длинными бородами?» — обратился он к оруженосцу. «Как же, у них было несколько лодок. Как только они купили хлеб, две лодки пошли вверх по реке, а другие снова вышли в озеро и пошли туда». Он указал на север. Глаза незнакомца злобно сверкнули. «О, так купцы здесь разделились, и двое из них отправились в Нарву?» Он шагнул к двери и взялся было за щеколду, но вдруг обернулся. «Именем великого магистра», — произнес он изменившимся голосом, — «приказываю вам выехать в замок Нарву». Он вынул из поясного кармана бумагу и развернул ее. «Вот приказ, читайте». Стоявший рядом худой рыцарь искоса взглянул на документ и, увидев круглую печать с изображением креста и меча, в испуге отпрянул. «Езус, Мария!» — воскликнул он. «Печать великого магистра! Приказывайте нам, святой отец, мы верные слуги ордена». «Нет, не буду читать, мы вам верим и так». И с гордым видом рыцарь отстранил бумагу. Священник ухмыльнулся в рыжие усы, он знал, в чем дело. Рыцарь был неграмотен. «Хорошо, братья», — согласился он, — «тогда слушайте меня внимательно и запоминайте». Подсев к столу, он стал что-то говорить рыцарям, то понижая, то повышая голос. Печать великого магистра отрезвила орденских братьев. Они внимательно слушали, иногда прерывая его речь вопросами.